и без хлебосольства спустить не в 3 года, а в 3 месяца все. Он то и дело подливал да подливал, чего ж не допивали гости, давал допить Алексаши и Николаши, которые так и хлопали рюмку за рюмкой. Вперед видно было, на какую часть человеческих познаний обратят внимание по приезде в столицу. С гостями было не то. В силу перетащились они на балкон и в силу поместились в креслах. Хозяин как сел в свое, какое-то четырехместное, так тут же и заснул. Тучная собственность его, превратившись в кузнечный мех, стала издавать через открытый рот и носовые продухи такие звуки, какие редко приходят в голову иного сочинителя. И барабан, и флейта, и какой-то отрывистый гул, точно собачий лай. «Эк, его насвистывает», — сказал Платонов. Чичиков засмеялся. «Разумеется, если так пообедать, как тут прийти скуки? Тут сон придет, не правда ли?» «Да. Но я, однако же, вы меня извините, не могу понять, как можно скучать. Против скуки есть так много средств». «Какие же?» «Да мало ли для молодого человека. Танцевать, играть на каком-нибудь инструменте, а не то жениться. На ком? Да будто в окружности нет хороших и богатых невест. Да нет. Но поискать в других местах, поездить». И богатая мысль сверкнула вдруг в голове Чичикова. «А вот прекрасное средство», — сказал он, глядя в глаза Платонову. «Какое?» «Путешествие. Куда ж ехать?» «Да если вам свободно, так поедем со мной», — сказал Чичиков и подумал про себя, глядя на Платонова. «А это было бы хорошо, тогда бы можно издержки пополам, а подчинку коляски отнести вовсе на его счет. А вы куда едете?» «Пока мест еду я не столько по своей нужде, сколько по надобности другого. Генерал Бетрищев, близкий приятель, можно сказать, благотворитель, просил навестить родственников». «Конечно, родственники родственниками, но отчасти, так сказать, и для самого себя. Ибо видеть свет, коловращение людей, кто что ни говори, есть такие живая книга, вторая наука». И, сказавши это, помышлял Чичиков между тем так: право было бы хорошо. Можно даже и все издержки на его счет. Даже и отправиться на его лошадях. А мои бы покормились у него в деревне. «Почему ж не проездиться?» — думал между тем Платонов. «Дома же мне делать нечего. Хозяйство и без того на руках у брата. Стало быть, расстройства никакого. Почему ж в самом деле не проездиться?» «А согласны ли вы, — сказал он вслух, — погостить у брата денька 2? Иначе он меня не отпустит». «С большим удовольствием. Хоть 3. Ну так по рукам. Едем», — сказал, оживясь, Платонов. Они хлопнули по рукам. «Едем». «Куда? Куда?» — вскрикнул хозяин, проснувшись и выпуча на них глаза. «Нет, сударики, и колеса у коляски приказано снять, а вашего жеребца, Платон Михайлович, угнали отсюда за 15 верст. Нет, вот вы сегодня переночуете, а завтра, после раннего обеда, и поезжайте себе». Что было делать с петухом? Нужно было остаться. Зато награждены они были удивительным весенним вечером. Хозяин устроил гулянье на реке. 12 гребцов и 24 весла с песнями понесли их по гладкому хребту зеркального озера. Из озера они пронеслись в реку, беспредельную, с пологими берегами на обе стороны, подходя беспрестанно под протянутые в поперек реки канаты для ловли. Хотя бы струйкой шевельнулись воды. Только безмолвно являлись пред ними один за другим виды, и роща за рощей тешила взоры разнообразным размещением дерев. Гребцы, хвативши разом в 24 весла, поднимали вдруг все весла вверх, и катер сам собой, как легкая птица, стремился по недвижной зеркальной поверхности. Парень запевала, плечистый детина, третий от руля, починал чистым, звонким голосом, выводя как бы из соловьиного горла начальные запевы песни. Пятеро подхватывало, шестеро выносило, и разливалась она, беспредельная, как Русь. И петух, встрепенувшись, пригаркивал, поддавая, где не хватало у хора силы, и сам Чичиков чувствовал, что он русский. Один только Платонов думал.